Герман вспомнил о рабби Лемберте. Если он не закончит сегодня обещанную главу, рабби может выгнать его. Опять потеря времени в Бронксе и в Бруклине. Я сбегу, это уже слишком, это будет мой конец. Он добрался до станции и спустился в метро, какая жара и толкучка. Молодые негры, пробегая мимо, издавали вопли настолько же африканские, как и нью-йоркские. Женщины в платьях с пятнами от пота под мышками толкали друг друга пакетами и сумками, их глаза сверкали от ярости. Герман сунул руку в карман брюк за носовым платком, но он тоже был мокрый. Ожидавшая на платформе толпа была плотной, тела прижимались друг к другу. Поезд въехал на станцию со свистом, словно собираясь пролететь мимо. Вагоны были уже полны. Толпа на платформе качнулась к открывшимся дверям еще до того, как пассажиры, находившиеся внутри, вышли. Неодолимая сила затолкала Германа в вагон. Бедра, груди, локти сдавили его. Здесь, по крайней мере, исчезли и люди свободы. Здесь человек метался под воздействием толчков, будто камешек или метеор в космосе. Герман стоял, зажатый в толпе, и завидовал высоким людям, которые могли вдыхать более прохладный воздух из вентиляторов. Так жарко не бывало даже летом на Сеновале. Должно быть, так бывали набиты товарные вагоны, в которых евреев везли в газовые камеры. Герман закрыл глаза. Что ему теперь делать? С чего следовало начать? Тамара почти наверняка приехала без денег. Она могла бы получить некоторую поддержку от комитета по распределению помощи джойнта, если бы скрыла то, что у нее есть муж. Но она заявила, что не имеет намерения обманывать американских благотворителей. А он теперь двоеженец и еще имеет любовницу. Если это откроется, его арестуют и вышлют в Польшу. Я должен поговорить с юристом. Мне следует прямо сейчас пойти к юристу. Но как он объяснит подобную ситуацию? У американских юристов на все есть простые решения. Кого из них вы любите? Разведитесь с другой, порвите с любовницей, найдите работу, сходите к психоаналитику. Герман представил себе судью, который выносит ему приговор, тыкая в него указующим перстом. «Вы злоупотребили американским гостеприимством. Я хочу сохранить всех трех. Такова постыдная правда», — признался он себе. Тамара стала гораздо привлекательнее, спокойнее, интереснее. Она прошла через еще худший ад, чем Маша. Развестись с ней значило бы отдать ее другим мужчинам. А что касается любви, то американские профессионалы употребляют это слово так, словно существует его ясное определение, хотя никто еще не открыл его действительного значения. Второе. Маша была дома, когда появился Герман, и пребывала, судя по всему, в хорошем настроении. Она вынула изо рта сигарету и горячо поцеловала его. Из кухни доносилось шипение, звуки стряпни, запахи жареного мяса, чеснока, борща, молодого картофеля. Он слышал голос Шифры Фай. Приход в этот дом всегда возбуждал у него аппетит. Мать и дочь бесконечно стряпали, пекли, варили, переставляли горшки, доски для солений, для лапши. Это напоминало ему дом его родителей в Живкове. К субботе Шифра Фая и Маша готовили чолнт, мясное блюдо, которое готовят на субботу, и кугл, запеканка, которая на субботу готовится на курином жире. Быть может, потому что он жил с нееврейкой, Маша старалась укрепить в нем уверенность, что ее субботние свечи всегда будут зажжены вовремя. Серебряные бокалы начищены, стол накрыт в соответствии с законом и обычаем. Шифра Фая частенько советовалась с Германом по вопросам, связанным с законами кошерности. Ей случалось вымыть ложку из-под молока вместе с мясной вилкой. Сало от свечи капало на поднос. У цыпленка не было желчи. На этот последний вопрос Герман припомнил реплику. «Попробуйте печенку и определите, горчит ли она». «Да, горчит. Ну, если горчит, значит, она кошерная». Герман ел картофель, когда Маша спросила о родственнике, который нашел его. Герман чуть не подавился, у него был полный рот. Он не мог вспомнить имя, которое назвал ей по телефону. Тем не менее, он начал говорить, как обычно, импровизируя на ходу. «Да я даже не знал, что этот родственник жив. Мужчина или женщина? Я же говорил тебе, мужчина. Ты много чего говорил. Кто он? Откуда?» Герман, наконец, вспомнил имя, которое придумал. Фейвел Лембергер. «Кем он тебе приходится?» «Со стороны моей матери». «Кем?» «Сын брата моей матери». «Девичья фамилия твоей матери была Лембергер. Мне кажется, ты упоминал другую. Ты сказал по телефону, что этому человеку около 60. Как у тебя может быть такой старый кузен?» «Моя мать была самая младшая. Дядя старше ее на 20 лет. А как звали твоего дядю?» «Товий, Товий. А сколько лет было твоей матери, когда она умерла?» 51. «Все твои объяснения звучат фальшиво. Это твоя бывшая любовница. Она так страдает по тебе, что дала объявление в газету. Почему ты его выбросил? Побоялся, что я увижу фамилию и номер телефона. Ну так я купила другую газету. Я сейчас же позвоню и узнаю правду. На этот раз ты сам затянул себе петлю на шее», — сказала Маша. Злость и удовлетворение были написаны на ее лице. Герман отодвинул тарелку. «Почему ты не позвонишь сейчас же и не прекратишь этот чудовищный допрос? Давай, набирай номер. Я оскорблен твоими гадкими домыслами». Выражение лица Маши изменилось. «Я позвоню, когда у меня будет настроение. Картошка остынет. Если ты не перестанешь постоянно меня подозревать, тогда наши отношения бессмысленны». «Ладно, бессмысленны. Все равно ешь картошку. Если он племянник твоей матери, почему ты относишься к нему как к дальнему родственнику?» «Для меня все родственники дальние. У тебя есть твоя девка и есть я. Но вдруг кто-то появляется из Европы, и ты бросаешь меня и бежишь встретиться с ней, такая, б, вероятно, еще и с сифилисом». Шифра Фая подошла к столу. «Почему ты не даешь ему поесть?» «Мама, не встревай», — раздраженно сказала Маша. «Я не вмешиваюсь. Мои слова для тебя ничего не значат. Когда человек ест, не приставай к нему с обвинениями. Я знаю случаи, когда один человек, Боже, сохрани нас, задохнулся от волнения до смерти». «У тебя на все случаи есть истории. Он лжец, обманщик. К тому же он слишком глуп, чтобы понять, как из этого выпутаться», — сказала Маша, отчасти для своей матери, отчасти для Германа. Герман подцепил на ложку небольшую картофелину. Она была кругленькая, новенькая, смазанная маслом, посыпанная петрушкой. Он готов был положить ее в рот, но остановился. Он нашел свою жену, но потерял любовницу. Эта шутка была нарочно припасена для него. Несмотря на то, что он тщательно продумал во всех деталях, что именно расскажет Маше о своем родственнике, память отказывалась работать. Он откусил кусочек картофелины, оставив половину на краю ложки. «Может, рассказать ей правду?» – спрашивал он себя. Но не находил ответа. Как ни странно, несмотря на свои мучения, Герман несколько успокоился. Это была безучастность преступника, пойманного с окровавленными руками и примирившегося с неотвратимым наказанием. «Почему ты не звонишь?» — спросил он. «Ешь, я принесу яблоко в тесте».